Глава 7. Расширяя границы. Спустя 1,5 месяца. Пятница. Вечер. Последняя лекция. Минуты растянулись, превращаясь в долгие часы. Многие одногруппники и ребята с потока готовы уснуть на месте, плюхнувшись лицом в конспект. И я в том числе. Так хочется завалиться на мягкую кровать, закрыть глаза и проснуться по зову организма, а не по сигналу будильника, но это лишь мечты. А мне необходимо отсидеть эту лекцию, отработать часы в кафе и сделать домашнее задание. Задавали много, требовали тоже много, но я сама на это подписалась. Знала, на что шла, когда решила учиться в Великобритании. Зато у меня будет одно из лучших образований в мире. Нужно лишь доучиться, а это тот еще квест. Некоторые студенты готовы забрать документы после таких нагрузок. Большая часть моей группы сами просили деканов перевести на другой факультет. А все после посещения морга. Не выдержали бедолаги. Не понимают, насколько интересно изучать внутренности человека и разбирать, как устроен организм. Это моя стихия, в которой чувствую себя как рыба в воде. И покидать родное пристанище не собираюсь, ни при каких условиях. За эти почти 2 месяца я потихоньку свыклась с менталитетом страны. С привычками, с манерой общения, хотя нет, не совсем. Утренняя прохлада комнаты ужасно раздражает. А на улицу приходится надевать по 2 свитера, если за окном дует сильный ветер. Но местные жители спокойно расхаживают в легкой ветровке нараспашку. Тот же Джек. После нашего поцелуя он ходил здоровый как бык, когда я неделю не могла расстаться с носовыми платками. В такие моменты я скучала по дому, по родной батарее, которая согревала лучше любых приборов. Скучала по снегу, который уже выпал в России и тут же растаял. Скучала по маме. Это нормально, тосковать по родному дому, несмотря на прекрасную жизнь. С мамой созванивались строго по расписанию, раз в неделю, потому что остальное время она работала, а я была загружена заданиями и курсовыми. Мы общались недолго, минут 10-15. В основном мама спрашивала об учебе, о жизни и хватает ли мне денег. Но в один из таких еженедельных разговоров я осмелилась на невозможное. Рассказала о Джеке. Морально готовилась выслушать лекцию о парнях-насильниках, о вечеринках и алкоголе, которые мешают учиться. Так и произошло. Первые минуты даже через битый экран телефона наблюдала за маминым покрасневшим от возмущения лицом. И что я сделала потом? Промолчала. Что мне ответить на ее слова? Как объяснить, что мне по-настоящему понравился парень? Как донести, что отношения никак не повлияют на мою учебу? Вот и я не знала, поэтому просто подождала, когда закончится эмоциональный порыв и переключилась на тему обучения. В этот раз причитаний от нее больше не слышала. Потому что не за что. Учусь хорошо, все задания выполняю вовремя, да и на работе дела идут отлично. Платят исправно и много по российским меркам. Устаю, конечно, но мне нравится эта жизнь. Нравится вставать каждый день на учебу, проводить время за работой в кафе и встречаться со знакомыми из университета. Нравится возвращаться в общежитие и вместо крепкого сна крепко-крепко прижиматься всем телом к своему парню. Мы встречались либо у Джека в комнате, либо у меня, пока Сара гуляла со своим ухажером. И это время казалось самым волшебным на свете. Вопреки усталости и сонливости, Джек тоже работал допоздна в компании своего дяди. Мы виделись каждый день, обнимались лежа в кровати и целовались безумно долго. Нежно и пылко, либо горячо и страстно. Как только он умеет. Ласкает одними губами, языком так чувственно, что я готова окунуться с головой в него и тонуть, тонуть. О том, как он увидел во мне привлекательную девушку, я больше не задумывалась. Да и вслух я о Джеке-бабнике не верила. Мой блондинчик оказался очень внимательным, заботливым и ласковым. Он с пониманием относился к трепетному выполнению заданий, к посещению всех пар, включая лекции и работе, с которой приходила дико уставшей. И таким его видела не только я. Гарри все время причитал, что я отняла у него друга, а в университете быстро распространился слух о наших отношениях. Но разве мне было до этого дело? Нет. На косые взгляды девушек я не обращала внимания, утопая в светлых глазах парня, любуясь его милым, правильным лицом, его губами, которые без зазрения совести ласкали мои у всех на глазах. «Софи, ты же знаешь, что русские фильмы – это полный бред». Пытается спорить со мной парень. Почему-то именно сегодня мы решили просто посмотреть кино. Не гулять, не разговаривать, а тихо и спокойно посмотреть фильм. Лежа в объятиях друг друга в моей комнате. Долго спорили, что лучше включить. Но наш выбор так и не остановился на чем-то конкретном. Дай шанс русскому кино. Не хочу. Стоит на своем Джек. Я всегда думал, что русские девушки самые красивые, а на деле так себе. Фыркает, носом воротит. Как ребенок, честное слово. То есть считаешь, что я так себе? Театрально приподнимаю бровь. Ты исключение из правил. Он мгновенно преображается, угрюмость куда-то исчезает, уступая место широкой белоснежной улыбке. В глазах появляются искры, яркие, необычные, словно туда кто-то вселился и зажег лампочку, открывая вид на самую настоящую вселенную. Никогда не видела подобной красоты. Джек одним движением нависает надо мной, придавливает к матрасу и, заправив выбившуюся прядь моих волос за ухо, оставляет легкий поцелуй на губах. Мимолетный, но и этого достаточно для того, чтобы самой потянуться за губами парня, как за живительной влагой, которой не хватало долгое время. Мне так нравится тонуть в этих поцелуях, наполненных нежностью и любовью. Нравится ощущать, как его язык обводит контур губ, сплетается с моим, дразнит, углубляется, сдвигая начерченные в голове границы все дальше и дальше, медленно, сантиметр за сантиметром, показывая новые грани поцелуем. Нежность, мягкость, эмоциональность, которые могут перетечь в любую фазу. Не сразу замечаю, как поцелуй превращается из нежного в страстный. Его язык проникает глубже, обводит линию зубов, лаская небо, играется с моим языком и губами, покусывая их, оттягивая нижнюю губу. Руки блондина отрываются от лица и скользят по телу, очерчивая фигуру. Чуть задевают выпирающую грудь, опускаются ниже к талии и останавливаются на попке. Ох, мамочки, мы никогда не заходили так далеко, никогда не отдавались друг другу с такой страстью. А я никогда не позволяла трогать себя ниже талии. Пожалуйста, не останавливайся. Я никогда об этом не просила тебя. Старалась тормозить и просила остыть. Я была не готова. А сейчас хочу знать, каково это — чувствовать другого человека так близко, совсем рядом, кожей, дыханием, сердцем. Внизу живота что-то сжимается. Нет, не растекается мягкой лавой, а именно сжимается, словно там давно что-то скопилось и готово вот-вот вылиться наружу, взорваться, как бомба замедленного действия. Неизвестно, когда именно бомбанет, обрушивая на окружающих свой заряд. На мгновение Джек разрывает наш поцелуй и, уткнувшись лбом в мой, внимательно глядит на меня. Рассматривает эмоции на моем лице, будто ищет ответы на вопросы. И, наконец-то, озвучивает один из них. «Ты когда-нибудь ласкала себя здесь?» Он накрывает ладонью закрытую джинсами промежность, чуть надавливая. Хочется на автомате сдвинуть его руку, но Джек не дает. Пронзительно смотря мне в глаза, он ждет ответа, а мне неловко даже говорить об этом. «Нет». «Тебе понравится, обещаю». Продолжает шептать мне на ухо немного хриплым голосом. И я совсем не ожидала, что именно сегодня настолько расширю свои границы. Жарко, слишком жарко. Не могу контролировать себя. Срывает крышу. Этот парень нереален. Похоть сплетает нас в единый кокон и не дает улизнуть из своих сетей. Джек так легко посасывает мочку моего уха. Сначала играется языком, затем оттягивает зубами и по новой. А я... Притягиваю светлую шевелюру ближе к себе, отчаянно хватаясь за возможность почувствовать его теснее. Ах. Только спустя несколько секунд понимаю, что издаю первый в жизни стон. Стон, который легко срывается с губ вместе с остатками воздуха в легких. Я пугаюсь, как ядерной войны, пытаюсь закрыть рот ладонью, только это бесполезно. Стоны все равно слетают с моих губ один, затем еще один, еще чуть громче. Я окончательно сдаюсь. Черт возьми, я забываю стеснение в руках этого парня, этого искусителя, который проводит дорожку от уха вниз по шее, оставляя после себя горячий след. А что вытворяют его руки? Боже! Они невесомо гладят мою кожу под свитером, то едва касаясь, то крепко сжимая до легкой боли. Сама тянусь к его ладоням, сама выгибаюсь, лишь бы почувствовать его жар плотнее, сильнее, ощутимее. Хочу дышать этим пожаром, этим пламенем, который невозможно затушить. Понимаю, к чему все идет, но все равно стремлюсь к этой неизведанности. Готова отдать все, что угодно, лишь бы Джек не останавливался. Не сейчас, когда его руки так умело сжимают грудь сквозь лифчик. Гладят сначала сверху, затем проскальзывают по чашечке, дотрагиваясь до сосков, и... Это какое-то сумасшествие, невероятно. Эти пальцы сводят с ума. «Маленькая развратница», — шепчет парень, впиваясь в приоткрытые губы, готовый с удовольствием принять его щедрый дар. Что-то щелкает, чувствую, как грудь оказывается свободной от оков нижнего белья. И, наверное, в этот момент разум мгновенно реагирует на диссонанс, подкидывая воспоминания из прошлого. Парни только этого и ждут, чтобы поскорее залезть в трусики и побаловаться пальчиками, а потом хоп, и след простыл. Так что будь осторожнее. Строгие наставления Сары и соответствующий тон внезапно появляются перед глазами. Вместо потолка, на котором до этого даже не фокусировалась. Только сейчас понимаю, что одна рука у Джека все еще сжимает мою грудь, покручивая сосок, а другая расстегивает молнию джинсов. «Стой!» Мой голос, который должен быть громким, кажется совсем тихим и практически бесшумным. «Джек, постой!» Добавляю чуть громче. Парень не сразу слышит меня, поднимает глаза спустя несколько секунд и смотрит с искренним непониманием. Его глаза кажутся темнее, чем обычно, зрачки заметно расширены. «Боишься?» «Я пока не готова перейти к...» Джек понимает все без слов. Раньше мы говорили с ним о сексе не слишком откровенно, но и не на пальцах. Блондин никогда не настаивал, не торопил, дал возможность довериться. И сегодня мы переступили черту, которую я когда-то начертила в своей голове. За ее границей оказалось приятно, необычно. Я потеряла голову неосознанно, дав зеленый свет. В этом только моя вина. Не готова сделать еще один шаг за пределы допустимого. Наверное. «Просто поверь мне, Софи», — шепчет Джек, оставляя на моих губах быстрый поцелуй. «Тебе будет хорошо». Доверие слишком шаткая штука. Оно либо есть, либо его нет. Заработать трудно, а лишиться легко. Вернуть обратно невозможно. Но я одна из тех людей, которые с легкостью прощают мелкие косяки. Точнее, не так. Стараюсь вообще не обращать на них внимания. Сначала недоговоренность, затем вранье, а дальше следует предательство. Подобное я ощутила в школе, а сейчас... Уверена на 100%, что Джек никогда не поступит наперекор моей просьбе. Я доверилась. Глупо, наивно, но по-другому невозможно. Ошибка ли? Скорее всего. Но об этом рано говорить. Слабо помню последовательность его действий, не соображая, в какой момент пламя между нами разжигается с новой силой, а тело оказывается совсем свободным от одежды. Точнее, не так. Свободным лишь внизу, сверху все еще надета толстовка и расстегнут лифчик. Прохладно. Тот жар, которым окутал меня Джек, куда-то пропадает. Хочется тут же натянуть на себя одеяло и закрыться от чужих глаз, разглядывающих самую уязвимую часть моего тела. Но этого не происходит. Джек перехватывает мои запястья, вновь нависает надо мной и шепчет практически в губы. «Не бойся». Джек еще некоторое время терзает мои губы, смотря прямо в глаза, а затем опускается вниз, ну совсем вниз. Его лицо оказывается напротив моих бедер, и мне вновь хочется прикрыться, оттолкнуть парня прочь и больше никогда не впускать в свою комнату, в свою душу, до одного момента, пока моя жизнь не делится на до и после. Всего одно движение, одно дыхание, опустившееся между моих ног, и одна секунда сделала меня другой. Слишком уязвимой от одних только движений, которые приносят какие-то странные ощущения. Нежное. Это гораздо приятнее даже самого страстного поцелуя. Теперь весь пожар сконцентрирован там, где находится Джек, а точнее его язык и губы, которые ласкают мою плоть. Я чувствую каждое его движение. То быстрое, то медленное, то нежное, то дразнящее. И это бесподобно. Язык парня так легко скользит по клитору снизу вверх и обратно. Он обводит чувствительные места, скользит ниже, к увлажняющимся складкам, играется со мной, давая возможность впервые прочувствовать все прелести подобных ласк, а затем возвращается к налитому кровью клитору и... О, черт! Что же он делает? Что, мать его, он делает своими губами? Ах, как громко, слишком громко, но я не могу контролировать свой голос, свое тело, которое выгибается от ласк Джека. Какое-то сумасшествие. Невозможно вытворять такое с моим телом. Его язык бьет по чувствительной плоти, все быстрее и быстрее, потом, прекратив пытку, спускается ниже к половым губам, обводит каждую из них языком, сладко касаясь губами, а затем... Затем он проник в меня языком, прямо внутрь, и двигается там, внутри. Такое вообще возможно? Черт возьми, возможно! Схожу с ума, не понимаю, когда стон переходит в крик, когда Джек с силой придавливает меня к кровати, чтобы я не брыкалась, крышу сносит от этих ощущений, от совершенно новых и прекрасных ощущений, от счастья, готового разлиться в каждую клеточку тела. Стремлюсь куда-то вверх, поднимаюсь все выше и выше, будто я смогу долететь до облаков и потрогать их своими руками. Настолько сладко Джек управляет моим телом, язык вновь возвращается к клитору и двигается быстрее. Быстрее, еще быстрее. Какая сладкая пытка для меня. Боже, я почти достала до белых и пушистых облаков, почти коснулась пальцами еще немного. Да, да, вот так. Джек, дай мне почувствовать эти пушистые облака. Дай дотронуться до них, прошу. Еще, еще, еще.